Он долго всматривался в полумраке в лицо Тани и, подсунув ей под плечи руки, быстро приподнял ее и стал целовать в прохладную грудь. На мгновение она открыла глаза, но не проснулась, а лишь улыбнулась сонно и пробормотала. «Не надо, Андрей, оставь!» И Николай от неожиданности даже не понял вначале, что произошло. С сильно заколотившимся сердцем, боясь, чтобы она не проснулась совсем, он тихо отпустил ее назад на подушку, с каким-то мучительным беспокойством снова всматриваясь в ее лицо. Осторожным движением отодвинулся подальше. Луна светила прямо в окно, и тень от сиреневого куста на стене выделялась отчетливо и рельеф. «Андрей? Андрей?» Стучало у него в мозгу, в груди, даже где-то в ногах. Он встал, торопливо пересел на лавку. Он понимал, что она не виновата, что человек во сне за себя не отвечает. Но от этого ему было не легче. Он смотрел в окно и думал о подсознательном, о всяческих малопонятных и еще менее объяснимых рефлексах. Он сейчас был больше испуган за себя, за неожиданно проснувшуюся ярость. Раньше такого с ним не случалось. Он не понимал, что с ним, и не мог никак с собой усладить. Он долго рассматривал свои вздрагивающие руки, затем торопливо оделся, все время опасаясь, что Таня проснется. Он бы сейчас не простил ей, если бы она проснулась. Он вышел на цыпочках, задерживая дыхание, приоткрыл дверь и, бессильно привалившись спиной к стволу яблони, жадно вдохнул прохладный воздух. Густище, сероватые и неказистые днем, сейчас, залитые лунным светом, с замершими в росе густыми садами, с избами, запрятанными в буйном вишеннике, по-новому изумили Николая, почти сказочным безмолвием, ни одного шороха или звука. Даже собак не было слышно, и еле-еле угадывающийся звук работающего где-то далеко трактора показался Николаю посторонним, чужим, в этом застывшем лунном мире. Николай открыл калитку и прошел через огород в поле. Цветущий картофель пахнул одуряюще резко. Все вокруг было в густой росе, и брюки сразу намокли до колен. Остановившись перед стеной ржи, Николай окинул ночное пространство взглядом. Он сейчас ни о чем не думал и только жадно осматривался и осматривался вокруг, словно впервые видел этот ночной и зыбкий лунный мир. «Лянь-тя-лянь, твить-твить!» — услышал он и вздрогнул. Это радовался перепел, серенькая незаметная птица. Николай вспомнил ее стремительный бег по ржи с вытянутой вперед маленькой юркой головкой. «Тфить! Тфить!» — опять вскрикнул перепел совсем рядом. А может быть и далеко, в самом центре беспредельной лунной равнины. И Николай, приминая хрустящие стебли высокой ржи, пошел на звук. Но скоро остановился. Перепел подал голос уже где-то в другом конце поля. Николай быстро повернулся и пошел туда. Расступаясь перед ним, рожь била его мягкими, недавно зацветшими колосьями по лицу, и Николай путался в ней ногами. На ростном поле за ним тянулся неширокий темный след. Он уже вымок до самых плеч, но все шел и шел по полю. Перепела кричали теперь во всех концах. То ли он их растревожил, то ли близилось утро. Его охватил странный азарт в погоне за неуловимыми ночными голосами. Он теперь почти бежал, уходя все дальше и дальше от густищ. Ему нравилась эта игра. Она его успокаивала. Уже совсем выбившись из сил, Он опустился на землю и вспомнил о холодном молоке, которым угощала его мать. Ему было жарко и хотелось пить.